всякий христианин обязан слушать от своих пастырей православное учение и хотя бы единожды в год причащаться святых тайн. Удаление от причащения обличает принадлежность к расколу. Несть лучшего знамения, почему познать раскольщика. И потому приходские священники каждогодно должны доносить епископам о тех, кто у них в приходе не причащался год, два или никогда. Епископы должны разыскивать о потворщиках расколу, сообщать о них в духовную коллегию, которая будет налагать анафему на виновных. Никого из раскольников не следует допускать к должностям, не только к духовным, но и к гражданским. Если на кого-нибудь будет подозрение в склонности к расколу, тот обязан дать присягу с подпиской в непринадлежности к расколу. Духовной коллегии, названной Святейшим Синодом, верен был надзор и суд над раскольниками, но в то же время государь счел нужным предохранять раскольников от таких притеснений, которые, естественно, могли возникнуть при расширении фанатизма духовных. Осенью 1721 года Синод жаловался, что лицам, посылаемым от духовенства для поимки раскольничьих учителей, не оказывается беспрекословного послушания, требует у них указов от светского начальства. Государь дал такое решение. Духовные не должны затевать никакой напраслины, и потому духовный приставник, задержавший по обвинению в расколе какое-нибудь лицо, должен приводить его к светскому начальству. Последнее может отдать его снова духовному приставнику, но в то же время написать о нем в синод или сенат. И дело окончательно решится уже в синоде при двух членах сената. По духовному регламенту воспрещалось кому бы то ни было, кроме царской фамилии, устраивать церкви и держать крестовых попов. Все господа могли ходить в приходские церкви, и нечего им стыдиться считать своею братью таких же христиан, как они сами, хотя бы то были и их подданные. Запрещалось понуждать священников идти в дома для крещения младенцев, исключая сильной болезни младенцев или какой-нибудь крайней нужды их родителей. Венчание должно происходить в том приходе, где жительствует либо жених, либо невеста, а не в чужом, и в особенности не в чужой епархии. В случае какого-нибудь сомнения насчет правильности предполагаемого брака, священники должны спрашивать разрешение у епископа. Ставимый в приходские священники должен представлять одобрительные свидетельства от прихожан или от владельцев вотчины, а последние должны при этом обозначать, какая дается священнику руга или земля. Священник же перед своим постановлением в сан дает подписку, что будет доволен той ругою или землею и не отойдет до своей смерти от церкви, куда посвящается. Отлученного священника никому не следует принимать в духовники и считать его в священном чине. Духовная коллегия должна была состоять из правительствующих лиц числом не менее 12, из которых трое должны носить архиерейский сан, а прочие могут быть архимандриты, игумены и протопопы, но с тем, чтобы не были подручны никому из архиереев, находящихся в том же собрании. Духовная коллегия предварительно цензировала представляемые к печати богословские сочинения, производила дознание о явлении нетленных мощей, о разных слухах, видениях и чудесах, творила суд над изобретателями раскола или новых учений, разрешала недоумения, вопросы совести, рассматривала дела о неправильном завладении церковными имуществами, о насилиях, творимых сильными мирскими господами духовенству, и разом с юстиц-коллегией разрешала сомнительные пункты относительно завещаний. Отвращение царя Петра к нищенству высказалось и в духовном регламенте. Духовная коллегия должна была сочинить наставление о том, как подавать милостыню. Многие бездельники, говорится в регламенте, при совершенном здравии за леностью пускаются на прошение милостыни и по миру ходят бесстыдно. Иные с притворным стенанием перед народом поют и простых невежд еще вяще обезумливают, приемля зато вознаграждение себе. По дорогам, где угодно видят, разбивают зажигатели суть, на шпионство от бунтовщиков и изменников подряжаются. Клевещут на властей высоких и самую власть верховную обносят. И что еще меру превосходит бессовестие и бесчеловечие оных, младенцам своим очи ослепляют, руки скорчивают и иные члены развращают, чтоб были прямые нищие и милосердия достойны. Вменялось духовной коллегии изыскать способы отвратить духовенство от алчности и бесстыдного нахальства, с каким оно обирало прихожан за разные требы и молитословия. Надлежало устроить так, чтобы священники, имея довольные средства, не вымогали ничего за венчание, крещение, погребение и прочее, хотя не возбранялось священникам, как вообще всяким другим, принимать добровольное подаяние. Духовные судились в синоде, а если духовное лицо совершало уголовное преступление, то его сперва лишали сана и потом уже предавали мирскому суду. В делах же гражданских духовные ведались в коллегиях наравне со всякими другими российскими подданными. Указом 14 февраля 1721 года монастырский приказ уничтожался, и все патриаршие и архиерейские имения повелено ведать синоду. Медицинская часть в России была издавна оставлена совершенно без внимания. При Петре полагался зачаток некоторого правильного устройства ее. К этому побуждали царя моровые поветрия, которые, как известно, с древних времен опустошали русские края и посещали их при Петре. В 1718 году показалась моровая язва в Старооскольской и Белгородской провинциях. Петр указом 24 октября этого года велел отправить туда сведущих и надежных врачей для задержания едущих с тех сторон, где была моровая язва. В 1720 году последовал указ о повсеместном введении таких охранительных мер. Губернатор, получив известие о моровом поветрии, тотчас должен был устроить в пристойных местах заставы, где бы поддерживались постоянно огни, всех едущих из зараженных мест расспрашивать и по надобности задерживать на 6 недель, не дозволяя ни с кем сообщаться. Письма, шедшие через такую заставу, переписывались в двух списках. оригинал оставался на заставе, а копия отправлялась по назначению. Если зараза прорывалась куда-нибудь, зараженное место запиралось и укреплялось караулами, которые не выпускали никого из жилого места и не пускали внутрь его. Дома, где были больные заразительную болезнью, сжигались, а обитатели выводились с домашним скотом и рухлядью. Для большей острастки жителям велено ставить виселицы, назначенные для тех, которые бы стали тайком прокрадываться мимо заставы. 14 августа 1721 года было учреждено центральное место, управлявшее всей медицинскую частью. То была медицинская контора, отданная под управление доктора Блюментроста. Ей подведомы были все врачи и аптекари, с их аптеками по всей России. Но дело медицинское не могло удачно идти при Петре, когда до него не было в России ни одного учебного заведения для приготовления врачей. Все врачи в этой стране издавна были только иностранцы и не всегда искусные, так как их оценивать было некому в России. Царь, во всех своих преобразованиях, показывавший желание, чтобы у него в государстве было то, что он видел за границу, побывавший несколько раз на минеральных водах в Германии, хотел, чтобы и в России были минеральные воды. Нашлись такие воды, оланецкие. Петр оказал к ним большое доверие, но русская публика от своих предков, усвоившая недоверие к медицинским средствам, не относилась к этим водам так, как царь, и тогда Петр издал грозный указ, запрещавший порочить воды. Перестраивалось государственное управление и суды. Петр видел необходимость составить новое уложение законов. В его царствование так много было введено нового, что действовавшее еще уложение Алексея Михайловича не обнимало всех сторон народной жизни и не давало ответов на возникавшие юридические вопросы. Петр, нигде почти не бывший самостоятельным творцом, но везде переносивший чужое на русскую почву, и в этом важном деле остался верен себе. Он принял за образец для составления нового русского уложения готовое шведское и указом 8 августа 1720 года приказал учредить комиссию, в которой главным образом заправляли делами иноземцы, сидевшие в коллегиях: Нирот, фон Бревер и Вольф. Примечание. К ним приданы русские судьи Клокачев и Караваев, оберкомиссар Зыбин, советник ревизион коллегии Наумов, ландрихтер Петербургской губернской канцелярии Мануков и еще несколько секретарей, подьячих и переводчиков. Конец примечания. Кроме шведского уложения, они должны были руководствоваться правами лифлянскими и истлянскими. Это предначертание осталось неприведенным в исполнение, как и многое в числе планов и намерений государя.